Глава пятая. За окном уже давно рассвело, по улице вовсю носились экипажи и слышался обычный шум проснувшегося города, а я все продолжал говорить. Нииро интересовало абсолютно все, начиная с истории проклятой шкатулки, окончание которой ему никто, естественно, не докладывал, и заканчивая последними словами Готша перед моим уходом во тьму. Когда я рассказал о безголовом привидении, старый маг ощутимо насторожился. Когда я упомянул, где именно и в каком виде нашел тело купца Игуора, он внутренне подобрался и впился в меня подозрительным взглядом, будто решил, что от него что-то утаили. А когда я сказал, каким образом избавился от гулей и покинул заснеженный Верль, также неожиданно расслабился. «Вот уже правда, дуракам везет. Это был твой первый полноценный визит во тьму?» Я кивнул. «И, насколько я понимаю, Этор тебя к этому не готовил. Он работал со мной только в коридоре». «Счастливчик», — усмехнулся мастер Нииро. «Мне в свое время объяснили, что меня ждет, но я все равно едва не пропал. А ты не только вернулся без единой царапины, но еще и мертвеца оттуда вынес, хотя обычно гули защищают добычу до последнего вздоха». Я машинально потер правую бровь, на которой остался свежий шрам, и пожал плечами. О гулях учитель в общих чертах рассказывал, только не уточнял, что во тьме они тоже водятся и выглядят там более материальными, чем обычные люди. «Это касается не только гулей», — успокоил меня мастер Нииро. «Во тьме обитает столько всякой дряни, что порой диву даешься, откуда она там берется». «Вот именно», — встрепенулся я. «Насколько я понял, гули, и, наверное, не только они, живут там давно и очень этим довольны. Но тогда почему я не встречал их, когда входил во тьму раньше? Почему их не было в том коридоре?» Нииро усмехнулся. «Еще один хороший вопрос, Рейш. Тьма настолько пластична, что способна при желании сжаться в одну точку или, наоборот, расшириться практически до бесконечности. Причем это касается и пространства, и времени. Иной маг, нырнув в нее на один вдох, выйдет оттуда глубоким стариком. А некоторые, напротив, не потеряют ни единого лишнего мига». Я мысленно хмыкнул. «Ну да. Когда-то я, заметив седину на висках, тоже переживал на этот счет. А потом ничего, привык. Не дергаюсь больше при мысли, что тьма при каждом визите пожирает меня заживо. И лишь сегодня она впервые не отняла у меня времени. Но, думаю, Фол уже понял, насколько я ему за это благодарен. Когда ты ступаешь на след, то инстинктивно стремишься найти кратчайший путь к искомому объекту», — продолжил маг. «Вся твоя воля направлена на это. Все силы и помыслы. В тот миг ты буквально живешь охотой. Она — твоя единственная страсть». И это верно. Ощущение погони, захлестывающий с головой азарт, стремление во что бы то ни стало добраться до жертвы — с этим, наверное, не сравнится ничто. В такие моменты я буквально пьянею и сосредотачиваюсь на одной единственной цели, испытывая, вероятно, такие же чувства, что и преследующая дичь гончая. Мастер смерти, вставший на след, в чем-то уподобляется безумцу, — снова усмехнулся мастер Нииро, словно прочитав мои мысли. — А тьма любит сумасшедших и охотно открывает им дорогу, причем так, что никто другой на нее уже не ступит. Может, в определенном смысле теоретики из университета не так уж не правы. Не исключено, что тьма действительно создает для ищейки тоннель, по которому он проходит из одной точки в другую максимально коротким путем. Снаружи бродят голодные гули и иные сущности, которые при любых других обстоятельствах непременно накинулись бы на одиночку. Но пока маг внутри, они ему не страшны. Я задаченно потер подбородок. Получается, стена этого тоннеля действительно наша защита. «Пока ты находишься там, тебя даже не видят», — кивнул Нииро. «Тьма сжимается так плотно, что во время перехода ты неуязвим. В чем-то этот процесс сродни телепортации, потому что позволяет одним махом преодолеть большое расстояние. Только в отличие от телепорта, работает исключительно за счет твоих жизненных сил. Поэтому опасность умереть на переходе вполне реальна. Тем не менее, только благодаря коридору смертность среди новичков намного ниже, чем можно было бы ожидать. Но как только они начинают прозревать и открывают для себя настоящую тьму, как я сегодня, на них сразу обращают внимание местные жители», — охотно подтвердил старик. «Тьма, как шкатулка с секретом, Рейш. Сперва ты видишь только деревянную коробку, в которой нет ничего примечательного. Потом начинаешь различать надписи, нащупываешь неровности, проверяешь замок. Но в один прекрасный день он вдруг поддается твоим рукам, и у тебя появляется возможность заглянуть под крышку. И ты торопливо суешь туда свой длинный нос, даже не думая, что внутри может быть спрятана ловушка». Я насторожился. «Хотите сказать, это еще не все? Есть и другие области тьмы, которые мне недоступны?» «Безусловно». «И когда они откроются?» «Откуда мне знать? Может, и никогда». Я кашлянул. «Ну да, с моим везением можно ожидать всякого, особенно теперь». «А как далеко получилось зайти у вас?» — снова спросил я, сделав мысленную зарубку спросить об этом жреца. «Вы сумели открыть свою шкатулку?» Мастер Нира с сожалением качнул головой. «Только сдвинул крышку. На большее, к сожалению, не хватило времени. У меня остались силы лишь на один визит во тьму. И дальше мне уже при всем желании не пройти. А вот у тебя может получиться. Но имей в виду, Рейш, сегодня твое появление заметили. Наша магия оставляет на темной стороне очень яркий и узнаваемый след, по которому тебя легко отследить. Гули запомнили твой запах, поэтому впредь разумно выбирай место для входа. Надеюсь, ты снял перстень, пока там находился?» «Я был в перчатках». «Хорошо», — Маку спокойно прикрыл веки. «Тогда проследить за тобой будет сложнее. Кстати, ты обратил внимание, как с той стороны выглядят люди?» «Конечно, с трудом узнал Ларда и Готша». «Ты сейчас выглядишь для гулей точно так же. И искать они тебя будут не по внешнему виду и не по запаху, потому что оттуда он не ощущается, а именно по перстню. Во тьме он горит, как звезда. Запомни это. И никогда не показывай его без веской причины. Ни здесь, ни там. То, что ты ушел из дома купца переходом, очень хорошо. Гули потеряли твой след. И когда ты в следующий раз окажешься во тьме, уже не смогут тебя подстеречь. Неосторожные маги, кстати, так и попадаются. Поэтому заранее продумывай, куда будешь уходить. Помни, что тебя могли вычислить и уже поджидают на той стороне. И никогда не используй для входа одну и ту же точку. Чем чаще ты меняешь местоположение, тем труднее тебя отследить. Ну и чем меньше обращаешься к магии, конечно. Кстати, сколько невербальных знаков ты освоил?» Я спокойно посмотрел на старика. «Мне для работы достаточно». «Какого они уровня?» «Большинство простые», — не стал отрицать я. Прах, боль, окаменение, оглушение, страх. Есть парочка посложнее, вроде удара, паутины или трясины. Пробовал работать со стихийными знаками. Предпочтение отдаю огню, но во тьме от него будет слишком много шума. Запоминающие и следящие знаки освоил в совершенстве. Однако с высшими знакомы в основном в теории. Учитель остерегался их использовать рядом с домом. «Плохо!» — внезапно отрезал мастер Нира, снова открывая глаза и впиваясь в меня почти что злым взглядом. «Этар скверно тебя учил, раз не подготовил к настоящей работе во тьме. Против некоторых тварей простые знаки не срабатывают. Уничтожить их магией бывает гораздо сложнее, чем хорошим клинком. Ты оружием хоть владеешь?» Я кивнул. «Шпага, меч, простые ножи, метательные ножи». «Да какая к фолу шпага? Я спрашиваю про другое оружие», — окончательно разозлился старик. «То, что можно использовать во тьме. Этому-то Этор тебя хотя бы научил». «Все мои клинки зачарованы», — ровно отозвался я. «Арбалетом обзаводиться не стал. Слишком дорогое удовольствие. Но с его работой тоже знаком. У меня были хорошие учителя». «Какие?» — с ноткой презрения осведомился Нииро. «Те, что можно нанять за деньги?» Я равнодушно пожал плечами. «С деньгами у нас было не густо. Поэтому обучаться пришлось у наемников и убийц. У мастера Этора, к счастью, нашлись необходимые связи». «Он что, платил за твое обучение?» — недоверчиво прищурился маг. «Это стоило ему недорого», — усмехнулся я, вспомнив, как учитель поднимал из болота притопленных зомби. «Помнится, вокруг его хижины места свободного не было. За годы отшельничества он много кого там схоронил из числа охотников за чужим добром. Поднять замороженные трупы на поверхность особого труда не составило. Магический лед сохранил тела в целости, так что в недостатке умений или плохой подвижности мертвяков обвинить было трудно. Оружие у них тоже осталось. Учитель был скуп до крайности и не любил разбрасываться ресурсами. Так что наставники по воинскому делу у меня были отменные. Бесплатные, можно сказать. Если, конечно, забыть о том, сколько крови эти упыри из меня выпили, пока с разрешения мастера гоняли по всему болоту». «Твое оружие во тьме бесполезно», — по-своему расценив мой ответ, проскрипел Нииро. «Железо там быстро ржавеет, а зачарованные клинки привлекают много внимания, поэтому использовать можно особые инструменты. У Этора в свое время была целая коллекция подходящих вещиц. В университете на нее, наверное, до сих пор облизываются. Он тебе об этом не говорил?» Я внутренне подобрался. А должен был. «Обычно учитель делится с преемником своими секретами», — внимательно посмотрел на меня старый маг. «Мастерством, книгами, оружием. Дает, так сказать, на первое время, пока новичок не обзаведется собственным. Как такое оружие делают, не спрашивай. У каждого свои тайны. Но у простых кузнецов ты его не добудешь. Почти все мы взяли его во тьме. И там же храним до самой смерти. В реальной жизни оно бесполезно. Слишком быстро сгорает. А вот на темной стороне без него делать нечего. Поэтому, если хочешь выжить, добудь подходящий клинок. Особенно, если тебе предстоит встреча с таким опасным противником». «Вы знаете, кто убил купца?» — встрепенулся я. Мастер Нира только улыбнулся. «На моей памяти без голов свои жертвы оставляла только одна тварь. Хитрая, осторожная и намного более опасная, чем гули. Она появляется редко. Лично я ее видел лишь однажды. Но Верль наверняка не забыл череду убийств, случившуюся чуть меньше полувека назад. 12 трупов за 12 дней. Куча перепуганных родственников с криками разбегающихся от безголовых призраков. Море недоверия со стороны начальства. Толпа стражников, бестолково гоняющихся за несуществующим преступником. И ни единой зацепки, ведущей к убийце. Тогда я еще только начинал работать в сыске. Для меня это было делом чести, оставшимся, к сожалению, нераскрытым. Но серия смертей прекратилась так же внезапно, как и началась, без всяких видимых причин. А я, издалека приметив эту тварь, так и не смог ее догнать. Она исчезла надолго, уснула или сбежала. Но теперь опять объявилась и снова начала охоту за головами. Поэтому отправляйся к Годжу и скажи, пусть поднимает старые архивы. Судя по всему, в Верль вернулся палач. В управление я вернулся ближе к полудню. В белой от налипшего сверху снега шляпе, в мокром плаще, уже плотно позавтракавший, но все равно недовольный. Вытрясти из Нииро самую важную информацию мне так и не удалось. Хотя по текущему делу я получил достаточно сведений, чтобы всерьез задуматься над будущим. «Явился?» — недобро посмотрел на меня Нодли Годж, когда я без стука ввалился в кабинет. Стол у старого моржа, как и всегда, был завален бумагами. Испачканные чернилами пальцы при моем появлении сжались, будто уже ощущали сладкий хруст горловых хрящей. А появившаяся на лице заместителя начальника управления улыбка могла соперничать со скалом упыря. «Нашел что-нибудь?» «Нет», — буркнул я, упав на ближайший стул. «Вернее, нашел, но не совсем то, что искал. Что у вас?» «У нас», — таким же недобрым тоном отозвался Годж, машинально пригладив встопорщившиеся усы, «обезглавленный труп, сильно поеденный какими-то тварями. И ты, добывший этот самый труп неизвестными следствию методами, а затем пропавший на полдня с места преступления. Еще что-нибудь услышать хочешь?» Я поморщился. Я искал след. «Тогда где же убийца?» Ласково посмотрел на меня Годж. «И почему призрак известного тебе торговца со скорбным видом висит теперь в нашем холодильнике, постоянно указывая на собственное тело?» Я пожал плечами. «Понятия не имею. И вообще, чего ты взъелся? Я же вас предупредил». «Это меня ты предупредил. Задним числом. А вот Йен прочитал твою писульку, не зная всех обстоятельств дела. Не знаешь, что он мне по этому поводу высказал?» Честно говоря, оставленная у дежурного записка была очень короткой. Я так торопился, что сообщил лишь самое главное. «Труп под прилавком. Прикрой, пока не вернусь. Я во тьме. Арт». Но, представив себе лицо Йена после ее прочтения, я закашлялся и, подняв на Годжа веселый взгляд, осторожно уточнил. «А разве Йен не болеет?» «Болеет», — мрачно подтвердил Нодли, откладывая в сторону перо. «Но какая-то сволочь уже успела доложить ему о деле, поэтому он примчался сюда ни свет ни заря и тут же затребовал материалы. Поскольку Гуна и Транта я отправил опрашивать клиентов убитого, а ребята Ларда с моего согласия потрошат его дом, то отчитываться перед Йеном пришлось мне. Но еще до того, как я добрался до сути, сюда ворвался Чет, которому передали твою записку из управления городской стражи, и звонко доложил, что ты спрятал под прилавком чей-то труп. Со смешком закончил я, поднимаясь на ноги. А тебя попросил прикрыть, потому что окончательно продал свою душу тьме. Все ясно. Йен в это, конечно, не поверил, но объясниться все равно придется. я пошел. А ты пока поищи одно старое дело». «Раскомандовался тут», — проворчал Годж, мельком покосившись на клочок бумаги, который я бросил перед его носом. «Давай уже, проваливай. Нечего мне кабинет засорять». «Так ты поможешь или нет?» «Посмотрю, что можно сделать». «И на том спасибо», — ухмыльнулся я и только тогда ретировался. Йен встретил меня, сидя за столом, как Годж, зарывшись с головой в бумаге. И, надо сказать, выглядел он неважно. Бледное лицо с капельками пота на висках, болезненный румянец на заострившихся скулах, лихорадочно блестящие глаза. Ему было настолько нехорошо, что когда я вошел, Йен даже не кивнул. Только устало вздохнул и с укором спросил: «Ты смерти моей хочешь?» Я удивился. «В каком плане?» «В прямом. Ты хоть представляешь, что начнется, когда все вокруг начнут думать, что ты кого-то убил, а управление тебя покрывает?» «Я убил? Йен, ты о чем?» «О тебе», — с досадой отозвался начальник городского сыска, раздраженно смахнув текущий по лицу пот. «У нас же не город, а большая деревня. В одном углу испортит воздух, в другом тут же поморщится. Как думаешь, сколько времени пройдет, прежде чем дежурный растреплет о записке остальной стражи? И сколько из них распустит языки, даже не поняв, о чем речь? Да через пару дней весь Верль будет судачить об убийстве купца, к которому ты приложил руку. А бургомистр опять вызовет меня в ратушу и потребует объяснений, в очередной раз намекнув, что ты работаешь без должного оформления». Я фыркнул. «По закону лицензия магу смерти требуется только на частную практику, а я числюсь внештатным сотрудником. Так что пусть твой бургомистр закроет рот, если не хочет, чтобы я заткнул его насильно». «Господин Нориди?» — вдруг пискнуло у меня за спиной. И в приоткрытую дверь, которую я не удосужился закрыть, заглянула испуганная физиономия мальчишки-писаря. «К вам посетитель!» «Закрой дверь и подожди в коридоре», — ледяным тоном отозвался Йен, воткнув в побледневшего пацана раздраженный взгляд. А когда Чет поспешно отпрянул, со страдальческим видом повернулся ко мне. «Ну что, доволен? Неужели так трудно хотя бы иногда держать язык за зубами?» Я развел руками, не став говорить, что за чужую глупость не в ответе. А Йен отвернулся и в очередной раз, смахнув выступивший на лбу пот, хмуро велел: «Докладывай, что там у тебя?» Я взглянул на его изможденное лицо, но с советами лезть поостерегся и просто вкратце изложил, где и в каком виде нашел пресловутый труп. О гулях, естественно, распространяться не стал. О своих собственных трудностях тоже не упоминал. А вот разговор с Нииро касательно старых убийств изложил в подробностях, успев закончить к тому моменту, когда дверь кабинета снова распахнулась, и на пороге возник мрачный, как грозовая туча, Годж. «Я нашел досье». Пинком захлопнув дверь, заместитель Йена плюхнулся на ближайший стул и бросил начальству пухлую папку с документами. «Ты был прав. 48 лет назад в Верле прошла волна непонятных убийств, после которых не нашлось ни одного тела. Зато имелось несколько безголовых призраков, куча заявлений от возмущенных родственников и даже строгий выговор от начальства. Убийцу так и не нашли. Он исчез после последней смерти и до сих пор в округе не объявлялся. Тела так и не были найдены. А призраки рассеялись примерно через месяц после прекращения следствия». У Йена на лбу образовалась глубокая морщинка. «48 лет? Арт, тебе это ничего не напоминает?» «Годом раньше неподалеку отсюда разбилась путешественница», — спокойно согласился я. «Нииро уверен, что эти два события связаны, и в свое время даже наводил справки о Триголе». Там тоже происходили подобные убийства?» «На протяжении месяца после гибели судна», — буркнул Нодли, откидываясь на спинку стула. «В деле есть его заметки. Почерк убийцы абсолютно идентичен. Но тогда у сыскарей не нашлось ни единой зацепки. Я мельком просмотрел досье. Здесь говорится, что Нииро даже отправлял запрос в управление стражи в Триголе. Однако в здании архива полугодом раньше произошел пожар, и все документы сгорели. А данные по Верлю я принес. Читайте сами». «Но почему именно путешественница?» — нахмурился Йен, пододвигая к себе папку. «С той шкатулкой связана еще какая-то тайна?» «Я был в храме», — отозвался я, мудро не упомянув, зачем туда возвращался. Отец Лотии, конечно, удивился, но на пару дополнительных вопросов ответил. «Жрецы готовы поклясться, что наши сегодняшние неприятности никак с ней не связаны. Нииро, с учетом временного промежутка, я тоже об этом спросил. Он полагает, что шкатулка причастна к убийствам лишь косвенно. Оба раза перед приходом палача ее открывали, и ее сила безвозбранно выплескивалась в мир, привлекая к себе темные сущности. Нииро проанализировал сводки Триголя за несколько лет, прошедших с момента прибытия путешественницы. В первый же год процент внезапных смертей, убийств и бытового насилия в городе и окрестностях увеличился втрое. В большинстве своем по самым обыденным причинам – пьянство, несчастные случаи, убийства на почве ревности, разборки между бандами. Но были и нераскрытые дела вроде нашего, а также признаки повышенной активности нежити в районе болот и участившиеся пропажи людей. Нииро тогда указывал начальству на возможную связь. Однако, поскольку дело забрало столичное УГС, этим никто заниматься не стал. К тому же о шкатулке старик тогда не знал, а поделиться какой-либо информацией алтирские сыскари отказались. Примечание. Алтир – столица Алтории. Конец примечания. На второй год число смертей резко пошло на убыль, а на третий показатели управления постепенно вернулись к обычному для Триголя уровню. Поэтому от предположений постороннего мага смерти попросту отмахнулись. «Хочешь сказать, нас ждет нечто подобное?» — насупился Йен. «На Верль недавно обрушилось проклятие темного бога», — кивнул я. «И хоть нам удалось его нейтрализовать, след все равно остался. Нира считает, что палача сюда привлек именно он, и не сомневается, что это далеко не все радости, которые ожидают нас в ближайшем будущем». «Веселенькая перспектива», — пробормотал Годж, беспокойно теребя длинный ус. «И что самое мерзкое, мы никак не можем это предотвратить». «Насколько я понимаю, наш убийца нематериален», — посмотрел на меня воспаленными глазами Йен. Я хмуро кивнул. «Он приходит из тьмы, утаскивает туда жертву и убивает, вышвыривая обратно только безголовый призрак. Да и то, вероятно, не всегда. Нииро удалось установить 12 подтвержденных случаев присутствия палача по Верлю и 9 по Триголю. А сколько их было на самом деле, один Фол знает. Духи ведь не всегда возвращаются в наш мир. Кому-то, может, и не захотелось восстанавливать справедливость или предупреждать живых об опасности. А кого-то палач, может, сожрал целиком. Мы слишком мало о нем знаем, чтобы утверждать что-то с уверенностью». «Ты его видел?» — быстро спросил Годж, кинув на меня проницательный взгляд. «Нет. Однако, если верить Нииро, приходит палач всегда около полуночи. Работает быстро, в буквальном смысле слова, с одного удара. Крови после себя не оставляет. Отрубленные головы забирает с собой. Появляется и исчезает незаметно, не потревожив охранных заклятий. Насчет последнего стало известно после смерти одной пожилой и очень мнительной пары, которая много средств вложила в сторожевые амулеты. Тогда ни один из артефактов, включая очень мощные и дорогие, не сработал. Так что слуги обнаружили исчезновение хозяев только к утру, и то лишь потому, что умершая госпожа объявилась на кухне в виде обезглавленного призрака. Что палач представляет собой по внешнему виду, тоже никто не знает. Нииро видел его мельком, поэтому подробностей не разглядел. Заметил лишь наличие четырех рук и необычные формы клинков, растущих на месте кистей. Поскольку в классификации темных сущностей мастер ничего подобного не встречал, то сделал предположение, что палач был создан искусственно. «Слуга, что ли?» — непроизвольно отшатнулся от меня Годж. Я поморщился. Дух-служитель всегда развеивается после смерти создавшего его мага, а палач уже давно тут охотится. К тому же, далеко от хозяина ни один служитель отойти не может, а в ближайшие несколько десятилетий ни одного мага смерти такого уровня поблизости не было. Нира проверил эту версию в первую очередь, так что никто не знает, с чем мы столкнулись. Я попробовал выйти на след во тьме, но не преуспел. Рядом с телом оказалось слишком много посторонних. Надо будет попробовать еще раз. Годж с сомнением покачал головой, словно не веря, что у меня что-то получится, но все же смолчал. Хотя не хуже меня знал, что чем больше проходит времени с момента смерти, тем сложнее начинать охоту. Я тоже умолк. Больше мне сказать было нечего. «Похоже, на этот раз убийцу придется ловить тебе», наконец со вздохом сообщил очевидный Йен, устало потеряв виски. «Даже Хок тебе в этом не помощник. Да и мы. Честно говоря, не знаю, что тут можно сделать. В темных сущностях я совершенно не разбираюсь». «Мы пока проверяем клиентов торговца», сочувственно покосился на него Годж. Возможно, всплывет что-то, что могло привлечь к нему внимание палача. «Маловероятно», — качнул головой я. «Если верить Ниро, жертв он выбирал хаотично, независимо от возраста, пола и социального статуса». «Связь есть всегда», — возразил наш усач, поднимаясь с жалобно скрипнувшего стула. «Иначе палач зачищал бы целые кварталы. А раз жертв выбирали...» Пусть даже единственной причиной было то, что эти люди первыми попались ему на глаза, то надо понять, чем именно они привлекли его внимание. Я просмотрю старые дела, где фигурировали призраки. Пролистаю отчеты, протоколы допросов. Может, что и найду. «Давай», — с новым вздохом согласился Йен, возвращаясь к бумагам. «А мне еще посетителя принимать». «Я тоже пошел». Понятливо кивнул я, поднимаясь следом за Годшем. Но уже на пороге все-таки обернулся и, взглянув на начальство через призму, послушно откликнувшийся на призыв тьмы, кашлянул. «Сходил бы ты к Хогу, а? Хоть он и гад, но маг из него что надо». «Проваливай», — неприязненно буркнул Йен, не поднимая головы. Я пожал плечами и, свято блюдя принцип «не просит, не лезь», вышел, мысленно пожелав упрямцу благополучно дожить до следующего утра.